Глава 4. К немалому удивлению Руперта, помнившего парк имения заброшенным, за домом был разбит цветник. Аккуратные клумбы с цветами днем наверняка приятно радовали глаз. Сейчас они тревожно качали своими головками на поднявшемся к ночи ветру. Острый глаз Руперта выхватил темные мордашки с любопытством выглянувшие из травы. Пикси настороженно следили за незваными гостями. Милорд оглянулся на доктора, но тот ничего не заметил. Тори, напротив, навострил уши, вытянувшись, словно струна. Но хозяин неодобрительно нахмурился, и пес предпочел проигнорировать маленький народец. «Зайдем с южного входа», – проинформировал лорд Сенклер спутника, подводя к едва заметному в темноте входу. «Конечно, придется пройти сквозь коридор старого замка, зато мы укроемся от ветра». Тяжелая дубовая дверь оказалась закрыта. Руперт не стал тратить время на поиск ключа, просто приложил ладони к рассохшимся доскам. Створка со скрипом распахнулась. «Дед зачаровывал этот вход, когда я был совсем маленьким», — пояснил милорд удивленному доктору. «Я подозревал, что кузен ничего не менял». «Насколько мне известно, господин Виконт вообще предпочитал все время проводить в Ландау», — отозвался Честерфилд. Как ни старался он быть беспристрастным, в его голосе слышалось неодобрение. Руперт хмыкнул. «Чего еще ожидать от того, чья мать из Ландау? Верно, доктор?» «Милорд!» – запротестовал тот, но не слишком убедительно. Лорд Сенклер в ответ лишь сухо улыбнулся и шагнул в холодную темноту коридора. «Закройте дверь!» – приказал Руперт своему спутнику и щелкнул пальцами, зажигая магического светлячка. Отражение Элеона в мире людей. Огонек запрыгал, освещая унылый каменный туннель с разводами от просачивавшейся сквозь щели влаги. «Здесь все по-прежнему», — лорд Сенклер с любопытством рассматривал коридор. «Кто бы мог подумать, столько лет?» «Странно было бы ожидать, что здесь что-то поменяется», — сухо заметил доктор. В коридоре было зябко, вдобавок там гуляли сквозняки, и Честерфилд вновь пожалел, что поддался на уговоры милорда Руперта. Тот рассмеялся. «Вы либо стали пессимистом, либо злитесь на то, что я втянул вас в очередную свою авантюру». Доктор не ответил. Впрочем, Руперт не настаивал. Он уверенно повел своего спутника по мрачному коридору в жилую часть дома. Броуни, домашние духи, не менее настороженно следили за незваными гостями. Впрочем, признав в одном из пришедших кровь Сенклеров, духи не строили препятствий. «Осторожно, доктор, здесь лужа, а справа в полу шатается камень». Судя по тону, лорду Сенклеру доставляло удовольствие идти по туннелю. Он немало времени провел здесь мальчишкой, бродя под каменными сводами и представляя себя королем Корнуи. Впрочем, и тогда корона досталась бы Тони. Доктор такого удовольствия не испытывал. Никогда не бродивший прежде в жутких подземельях древнего замка, он устал, хотел чего-нибудь выпить и лечь в теплую кровать. Руперт это заметил. «Вот и конец нашего пути», — улыбнулся он, вновь поднося ладонь к потрескавшейся двери, которая распахнулась так же легко, как и первая. Руперт первым шагнул в проем, чтобы лицом к лицу столкнуться с кузеном, держащим за руку женщину, на плечи которой поверх вечернего платья был накинут расшитый шелком мужской халат. Лицо женщины было в тени, свет падал на тонкие пальцы, судорожно сжимающие расшитую ткань. «Что за...» — воскликнул бледный от страха Виконт и чуть позже с шумом выдохнул. «Руперт, какого демона ты здесь делаешь? Узнал, что ты уехал в Клер-Холл и решил составить тебе компанию, мой мальчик. И да, я тоже рад тебя видеть». Руперт весело посмотрел на кузена, затем, коварно создав магический светлячок над головой кузена, перевел взгляд на женщину и остолбенел. Огонек подрагивал, создавая причудливую игру тень, и на какой-то момент Руперту показалось, что рядом с кузеном стоит Елена. Устав от бездействия, Тори радостно залаял и попытался кинуться познакомиться с новыми людьми. «Ты опять с собакой!» — возмутился Виконт, отшатнувшись от Тори. «Если ты уже и дня прожить не можешь без пса, прошу, держи это животное подальше от меня!» Руперт моргнул, прогоняя наваждение, и одернул поводок. «Тори!» Терьер сделал вид, что расстроился, и послушно сел у ног хозяина. Дениза тем временем рассматривала высокого брюнета, так внезапно появившегося в холле в сопровождении сельского доктора. От нее не укрылось некоторое сходство этого человека с ее мужем. «Понимаю, что свалился будто снег на голову, но ты же не откажешь мне в гостеприимстве», продолжал Руперт, все еще не в силах отвести взгляд от женщины. Судя по всему, это была виконтесса Сенклер, жена. Жена, неугодная его кузену. Совсем юная, невысокая, темноволосая, со слепительно белой кожей и темными глазами. Она, ничуть не похожая на Елену, неуловимо напомнила лорду Сенклеру погибшую возлюбленную. Возможно, дело в том, как смело незнакомка смотрела прямо в глаза Руперту. Или же в ее красивых руках, судорожно сжимавших края халата. «Полагаю, вы кузен моего мужа?» У женщины оказался очень мелодичный, приятный голос. «Да, конечно», — спохватился виконт. «Лорд Сенклер, мой кузен. С доктором Честерфилдом, полагаю, ты знакома». Женщина выпустила полы халата и протянула руку Руперту. «Мой муж не упомянул мое имя. Дениза. Дениза Сенклер. Как поживаете?» «Рад нашему слегка запоздавшему знакомству. Полагаю, что поздравить вас с замужеством уже слишком поздно», — отозвался лорд Сенклер, осторожно сжимая хрупкую ладонь. «Да, вы правы», — виконтесса покосилась на Тори, следя, чтобы он не прыгнул на ее вечернее платье. Руперт перехватил этот взгляд. «Надеюсь, вы не возражаете против собаки? Уверяю, Тори абсолютно безобиден». «Я люблю животных», — Дениза улыбнулась, на этот раз абсолютно искренне, и сразу же повернулась к доктору. «Доктор Честерфилд, я слышала о вас. Приятно познакомиться». «Взаимно, миледи», — поклонился тот. «Как вы попали сюда?» — тем временем поинтересовался Тони. «Южная дверь», — лаконично пояснил Руперт. «Так было ближе всего». Виконт недовольно нахмурился, но ничего не сказал. Дениза смущенно улыбнулась, гадая, как вести себя с незваными гостями. Правила приличия требовали предложить им остаться на ночь, но те же правила приличия требовали от гостей заходить с парадного крыльца, а не красться по полуразрушенным коридорам. «Наверное, вы оба устали с дороги. Проходите в гостиную, я прикажу слугам разжечь огонь». Дениза слегка замялась. «Правда, лакеи нерасторопны, и я не уверена, что все будет исполнено незамедлительно». «Я могу и сам разжечь огонь в камине», — галантно уверил ее Руперт. «Для меня это не составит труда». «В таком случае я распоряжусь накрыть на стол, но это тоже сделают не сразу». Показалось, или виконтесса насмехалась. «Дениза совсем распустила слуг», — фыркнул Тони, испытывая обычную неловкость перед кузеном. «Благо, Поридж должен приехать утром. Он сумеет навести порядок». «Вот как?» Дениза внимательно посмотрела на мужа. «Я не знала, что ты вызвал своего дворецкого. Мы просто не успели поговорить об этом. И вообще, я не собираюсь отчитываться перед тобой», — отмахнулся тот и жестом пригласил гостей в предложенную женой комнату. «Прошу, джентльмены, полагаю, вы не откажетесь от коньяка?» «Нет, если он достаточно выдержан», — кивнув хозяйке дома, Руперт прошел за кузеном. Доктор, виновато оглянувшись, последовал за ними. Судя по блеску в его глазах, он уже предвкушал приятный вечер. Дениза проводила их взглядом. Потом, спохватившись, что все еще стоит в халате, накинутом на плечи мужем, повела плечами. Тяжелая шелковая ткань упала на пол. Виконтесса небрежно переступила через нее и направилась на кухню, где слуги как раз заканчивали ужин. Дениза хотела зайти, но остановилась, услышав последние слова одного из лакеев. «Не приезжал, и вдруг...» «Тебе не следует так говорить о хозяине, Томас», — отозвалась миссис Хиллет, экономка. «Мистер Тони волен жить там, где ему заблагорассудится. И не наше дело, если такой джентльмен предпочитает Ландау. При этом его жена уже полгода живет здесь совершенно одна», — усмехнулся второй лакей. «Интересно, почему?» «У виконтессы слабое здоровье», — заученно ответила Молли. «Брось, Молли, ты веришь в эту чушь?» — воскликнул Томас. «Да хозяйка каждый день носится по пустошам на своей кобыле так, что мужчинам не угнаться. Она даже перестала брать с собой грума». «А что ей еще делать?» — отозвалась экономка. «Развлечений здесь нет, а миледи молодая женщина». «Знаете?» — заговорщицки прошептал второй лакей. «В городе говорят, она ему изменяла, поэтому он и отправил ее сюда». «Попридержи язык, Оуэн!» — оборвала его Молли. «Госпожа — порядочная женщина. Только ездит по полдня одна», — отозвался тот. «А ведь ее любовник мог приехать за ней следом». Дальше Дениза слушать не стала. Она распахнула дверь и вошла на кухню. Слуги вскочили со своих мест. «Миледи!» «Поклоны!» «Книксины!» Словно и не было этого разговора. Виконтесса пристально посмотрела на болтливого лакея. Весь красный, он стоял, низко склонив голову. «К виконту приехали гости», — холодно сообщила Дениза экономке, игнорируя остальных. милорд Руперт Сен-Клер и доктор Честерфилд. Будьте добры отнести джентльменам ужин в гостиную, разогретый, и немедленно». Виконтесса развернулась и вышла. Все еще раздумывая, что ей делать, подошла к дверям, ведущим в гостиную, прислушалась к гулу голосов, доносившихся оттуда. Если Денизу и мучило любопытство, зачем кузен Виконта появился в Клер-холле, то после подслушанного разговора на кухне оно ушло, уступив место злому отчаянию. Женщина прекрасно понимала, что наказание лакея не остановит грязные слухи. Парень лишь повторил то, о чем уже давно судачил весь Корнуи. Из комнаты раздался взрыв смеха. Понимая, что не в силах улыбаться гостям, Дениза предпочла подняться в спальню и дернула за шнур колокольчика, вызывая горничную. Молли вбежала почти сразу, робко взглянула на госпожу, ожидая справедливой взбучки. Виконтесса молча повернулась к служанке спиной, чтобы та расстегнула пуговицы на одежде. Судя по тому, как дергалось платье, руки горничной явно дрожали. Шелковая ткань скользнула на пол. Дениза переступила через нее и выжидающе посмотрела на Молли. «Ваша милость, не сердитесь на Оуэна», — не выдержала та, подавая госпоже кружевной пеньюар. «Он глупый парень. А за что я должна на него сердиться?» — Дениза изобразила удивление. «Но вы же слышали наш разговор?» «Нет». «А должна была?» Виконтесса испытующе посмотрела на окончательно смутившуюся горничную. «В любом случае, у меня нет привычки подслушивать разговоры слуг. Ступай. Сегодня ты мне не понадобишься». «Вы не уволите меня? Тебя? За что?» Дениза присела за туалетный столик и взяла щетку, чтобы расчесать волосы. «Ты прилежная девушка, Молли. Мне не за что увольнять тебя». «А Оуэна? Ты считаешь, его надо уволить?» «Нет, что вы!» – спохватилась горничная. «Мы с Оуэном...» Девушка старательно мяла белый накрахмаленный передник. «Мы помолвлены и собираемся пожениться, как только накопим денег». «О, поздравляю!» Дениза натянуто улыбнулась. «Думаю, я смогу поговорить с Виконтом, чтобы он выделил тебе приданое». «Спасибо, миледи!» Сделав положенный книксен, Молли чинно вышла и закрыла дверь. Размеренный звук шагов вскоре сменился топотом. Очевидно, девушка спешила сообщить возлюбленному радостную новость. Покачав головой, Дениза вновь отвернулась к зеркалу. Она не стала даже всматриваться в свое отражение. Привычно расчесала волосы и уже собиралась лечь в постель, когда вспомнила о мужчинах, так легко проникших в дом. Задумавшись, девушка подошла к двери, закрыла на замок, подергала и, поколебавшись, все-таки наложила на дверь защитные чары. Виконтесса понимала, что на самом деле намерения мужа пугают ее больше, чем незваные гости. Делая пасу руками, девушка опасалась, что клятва, данная в церкви, воспрепятствует заклинаниям, но древняя магия Корнуи оказалась сильнее. Замочная скважина на мгновение вспыхнула, по двери пробежали золотистые сполохи, подтверждая, что заклятие наложено, и этой ночью никто не войдет в комнату без разрешения хозяйки. Где-то в коридоре неодобрительно пискнули Броуни, но виконтесса не обратила на этот писк никакого внимания. Стараясь не задумываться о завтрашнем дне, Дениза легла в постель, но так и не смогла уснуть, вздрагивая от каждого шороха. Ее поступок казался то воплощением смелости, то вершиной глупости. В памяти сразу же возникали слова супружеской клятвы, данные в церкви Ландау: «Любить, уважать и повиноваться во всем». Несколько раз, измученная мыслями, девушка порывалась встать, чтобы снять чары, и каждый раз останавливалась, вспоминая тяжесть тела, навалившегося на нее сверху. Тони ясно дал понять, что ради наследника он готов на любые действия. Ближе к полуночи вновь раздался шум. Виконтесса вскочила и прислушалась. Хруст гравия под копытами, скрип колес сменились приглушенными голосами. Хлопнула дверь. Выглянув в окно, она увидела телегу, груженную сундуками. По всей видимости, прибыл багаж мужа. Порридж решил не ночевать в городе. Дениза хорошо помнила этого чопорного, желчного мужчину с вечно поджатыми в знак неодобрения губами и бегающими глазами. Тони нанял его накануне свадьбы. В период недолгой совместной жизни виконтесса несколько раз намекала мужу, что этого дворецкого надо уволить, но каждый раз получала в ответ гневную отповедь. Тони с первого дня безоговорочно верил Порриджу. Дениза несколько раз подозревала магическое воздействие и втайне искала магические следы вокруг мужа, но ничего не обнаружила. Прибытие верного слуги свидетельствовало о том, что Тони решил довести дело до конца и оставаться в Клер-Холле столько, сколько потребуется, чтобы сломить сопротивление строптивой жены. Викантесса задрожала всем телом и укрылась с головой одеялом, не желая даже думать о том, что должно случиться между ней и мужем. Утром Дениза проснулась достаточно рано. С опаской покосилась на дверь, но чары были не тронуты. По всей видимости, Энтони предпочел вчера напиться в компании кузена. Облегченно выдохнув, девушка поднялась с кровати, умылась прохладной водой и привычно сама облачилась в амазонку, не желая ни с кем общаться. Исключение составили лишь парочка Броуни. Они просто возникли из ниоткуда, весело переговариваясь своими тонкими голосами. «Давай, а то опоздаем! Никуда она от нас не уйдет!» При виде Денизы оба эльфа остановились и торжественно поклонились. «Доброе утро, хозяйка!» «Доброе утро!» — улыбнулась девушка. «Вы пришли мне помочь?» «Конечно!» — они ловко подали ей перчатки и помогли застегнуть пуговицы на жакете. «Спасибо!» Броуни закивали и сразу же испарились. Дениза вздохнула и направилась в столовую. Когда виконтесса вошла в комнату, Оуэн расставлял тарелки к завтраку. «Доброе утро, миледи!» — поклонился лакей, вновь покраснев. «Доброе утро!» — холодно ответила Дениза. Села за стол и протянула руку к приборам. Слуга замялся. «Я хотел поблагодарить вас». «Меня? За что?» Викантесса взглянула на парня. Вихрастый, с россыпью веснушек на носу, достаточно крепкий, как и все деревенские жители. Сейчас Оуэн попеременно то бледнее, то краснее, переминался с ноги на ногу. «За приданное Молли», — пояснил лакей. «Я всего лишь пообещала поговорить с виконтом. Вы не уволили меня?» «Хотя и слышали наш разговор в людской. Простите меня, ваша милость, я болван, мне не следовало повторять слухи». Дениза лишь чуть наклонила голову и вновь занялась намазыванием масла на булочку. Лакей замялся и собирался добавить еще несколько слов благодарности, но в столовую вошел дворецкий. «Доброе утро, миледи. Парень, тебя никто не учил, что лакей не должен стоять так близко к госпоже». «Простите, я...» Оуэн растерялся. «Я просто хотел...» Поридж смерил его строгим взглядом. «Ступай, не думаю, что миледи интересны твои желания». Дениза спокойно отложила булочку и посмотрела на дворецкого. Ей показалось, или мужчину окружало что-то темное. Словно он отражал те плетения, которые были в защитном коконе Тони. Викантесса моргнула, и видение прошло. «Думаю, Поридж, я в состоянии сама решить, что мне интересно», спокойно заметила викантесса. «Несомненно, миледи». «Как пожелаете». Дворецкий повернулся к лакею. «Так что ты хотел сказать?» Тот окончательно растерялся и пробормотал что-то маловразумительное. Дворецкий неодобрительно покачал головой и уже намеревался отправить слугу на кухню, но Дениза его опередила. «Оуэн, скажи, чтобы оседлали ласточку». «Да, миледи». Счастливый от того, что избежал головомойки от надменного дворецкого из Ландау, лакей поспешно ретировался. В комнате воцарилось молчание. Чувствуя на себе взгляд дворецкого, Дениза неторопливо пила чай. Закончив, она промокнула губы салфеткой и встала из-за стола. «Вы что-то хотели, Поридж?» — наконец спросила девушка. «Всего лишь служить вам, миледи», — отозвался дворецкий, распахивая двери. Денизу передернуло от такой услужливости. Она хотела резко ответить, но воспитание взяло верх над эмоциями. Снисходительно кивнув слуге мужа, девушка вышла на крыльцо, перед которым уже прогуливали ее лошадь. Викантесса вскочила в седло и неспешно направилась по аллее к воротам. Лишь выехав в поля, девушка выдохнула и легким галопом понеслась по пустошам, не разбирая дороги. Викантесса скакала и скакала, пока не стали слышны шум волн и тревожные крики чаек. Вскоре в лицо ударил соленый ветер, ласточка привычно взлетела на холм и замерла, ожидая приказа всадницы. Дениза огладила лошадь рукой и неспешно направила ее в одну из бухт, окруженных серыми невысокими скалами. Достигнув обрыва, девушка спешилась и, оставив лошадь пастись, начала спускаться к берегу по извилистой тропинке. Океан шумел, волны накатывали на берег, рассыпаясь белой пеной. Подобрав юбку, чтобы не намочить подол, Дениза медленно побрела по кромке воды, увязая в мокром песке. Соленые брызги волн попадали на лицо. От влаги выбившиеся из прически пряди начали виться. Не задумываясь, девушка выдернула шпильки и распустила волосы. Подставила лицо ветру, чувствуя, как уходит тяжесть, сдавливающая голову со вчерашнего дня. Наслаждаясь видимостью свободы, Дениза сдернула перчатки и наклонилась, слегка вдавливая ладонь в прохладный песок. Набежавшая волна накрыла ее руку. Живительно прохладная вода захлестнула ладонь, и рукав жакета намок. За спиной раздалось тявканье, потом возглас «Тори!». Девушка не успела оглянуться, как рыжая морда пса со всей силы ткнулась в переносицу. Дениза охнула и, пошатываясь, выпрямилась. «Простите, ради бога!» Руперт Сен-Клер подбежал к ней. «Тори всего лишь хотел поздороваться. Надеюсь, вы не пострадали?» «Ничего страшного», — уверила его Дениза, все еще потирая переносицу. В уголках глаз щипало, и она заморгала, прогоняя выступившие от удара слезы. «Право, мне так неловко!» Лорд Сен-Клер бережно подхватил ее под руку. «Единственное, что может оправдать это чудовище, именуемое гладкошерстным терьером, вы понравились ему с первого взгляда. Поверьте, ему нравится не каждый». «Прекрасное утешение», — невольно улыбнулась Дениза, заметив лукавые огоньки в изумрудно-зеленых глазах. «Вы всегда это говорите, когда ваша собака хулиганит. Только тогда, когда сам в это верю». Милорд вновь нахлобучил цилиндр на голову, совершенно не заботясь о том, что волосы растрепались от ветра. Дениза внимательно посмотрела на кузена мужа. Теперь от взгляда девушки не укрылась его военная выправка. Зеленые глаза ярко сияли, а морщинки вокруг них свидетельствовали о том, что их обладатель любит посмеяться. Но в то же время в мужчине, стоявшем перед виконтессой, ощущалась какая-то внутренняя сила, и дело было вовсе не в магии. Глядя на высокую спортивную фигуру спутника, Дениза вдруг подумала, что лорд Сен-Клер гораздо лучше выглядел бы с абордажной саблей на палубе пиратского корабля, чем праздно гуляющим по диким пустошам Корнуи. Вспомнилось, что во время войны кузен Тони служил при штабе Каррингтона. Правда, никто до конца не знал, чем именно занимался лорд Сен-Клер, но говорили, что сам командующий весьма благоволит своему адъютанту. Поняв, что молчит уже достаточно долго, Дениза моргнула несколько раз и отняла руку от переносицы. Мужчина все еще всматривался в ее лицо, желая убедиться, что все в порядке. «Надеюсь, синяка не будет», — произнесла она, скорее, чтобы успокоить Сен-Клера. Он бесцеремонно приподнял ее голову за подбородок и повернул к солнцу. Правда, сразу же отпустил. «Вам повезло», — заметил Руперт, опережая готовые сорваться с языка Денизы упреки. «Ударь Тори чуть выше, он мог бы сломать вам нос». Он проследил недовольным взглядом заносившимся за волнами псом. «О!» — только и произнесла Дениза, все еще ощущая на коже тепло от мужской руки, затянутой в лайковую перчатку. «Это было бы неприятно». «Несомненно», — девушка фыркнула. «Звучит так, словно вы знаете, о чем говорите. Я не ломал себе нос, если вы это хотели спросить. Вы сказали себе, значит...» «Кому-то другому?» Дениза внимательно посмотрела на собеседника. Тот лишь наклонил голову, признавая ее правоту. «Он того заслуживал?» «Кто? Тот, кому вы сломали нос? Хотя зачем я спрашиваю? Вы ведь скажете мне «да»?» Руперт пожал плечами. «Это был сержант. Он воровал у офицеров, а когда воровство обнаружили, подкинул украденные вещи своему сопернику. Того ожидало суровое наказание, так что я фактически выбил признание у вора». Дениза нахмурилась. «Простите, я не...» «Не знали о данном инциденте. Охотно верю. В армии не слишком любят распространяться о подобном». Руперт кивнул, принимая извинения, и вновь взглянул на пса, радостно носившегося за чайками. «Все гадаю, когда он угомонится? Составите мне компанию?» Дениза откинула с лица прядь волос и пожала плечами. «Почему бы и нет?» Она оперлась на предложенную руку. Какое-то время они шли молча. Тишину нарушали лишь шум волн, нестихающие крики чаек и радостный лай терьера. «Как вы сюда попали?» — спросила девушка, внезапно для себя самой. «Так же, как и вы?» — Сен-Клер указал рукой, затянутой в серую лайковую перчатку, на холм, где паслись две лошади. «Приехал верхом». «Конечно», — кивнула она. «Глупый вопрос, верно?» «Ничуть. Я мог бы приехать на Олдсмобиле». Дениза пристально посмотрела на него. «Почему-то мне кажется, что вы никогда не приедете сюда на Олдсмобиле». «Вы правы». Снова молчание. Странно, но рядом с лордом Сенклером Дениза не испытывала неловкости. Тори, наигравшись с волнами, подбежал к людям. Девушка очень осторожно наклонилась и погладила его. Пес вновь подпрыгнул и все-таки лизнул ее в лицо. Дениза рассмеялась, потрепала его по голове и выпрямилась. «Вы любите собак?» — вдруг спросил лорд Сенклер. «Да, но у вас нет собаки». «Тони, виконт их не любит, а мне казалось безответственным». Дениза осеклась, понимая, что чуть не начала обсуждать с совершенно незнакомым человеком свои мысли. «Нельзя заставлять человека терпеть то, что он не любит». «Это камень в мой огород?» Лорд Сенклер улыбнулся. Девушка вдруг заметила, что глаза ее спутника все равно остались грустными. А еще что они необычного золотисто-зеленого цвета, точно спелые виноградные ягоды. Руперт выжидающе молчал, и Дениза, поняв, что слишком долго рассматривает его, слегка смутилась. «Нет, что вы, я и не думала. В любом случае, ваш терьер очарователен». «Спасибо». Руперт вновь зашагал по берегу, увлекая за собой жену кузена. Какое-то время они шли молча. Ветер то и дело налетал с моря, забрызгивая лица людей соленой влагой. Волны накатывали на берег, разбивались о темные валуны, выступавшие на поверхность из-под белого песка. Дениза задумчиво посмотрела на белую пену, потом перевела взгляд куда-то вдаль, всматриваясь в птиц, круживших над волнами. «Вы верите, что чайки — души людей, которые не обрели покоя?» — вдруг спросила она. Лорд Сенклер проследил за взглядом девушки. Как раз в этот момент одна из птиц буквально кинулась в воду, чтобы через секунду вновь взмыть в небо, держа в клюве огромную блестящую рыбину. Руперт усмехнулся и покачал головой. «Нет, я знаю, что это не так». «А-а-а», только и произнесла девушка, отбрасывая с лица прядь волос. Лорд Сенклер почувствовал себя неловко. «Но, возможно, я заблуждаюсь», — слегка виновато продолжил он. Дениза с почти веселой улыбкой посмотрела на него. «Хорошая попытка», — одобрила она. «Но не стоит делать вид, что вы переменили свое мнение в угоду мне. Мне показалось, я вас расстроил». «Тем, что сказали правду? Ничуть. Я все равно буду верить». «Вы хотите казаться наивной? Может быть». Девушка вновь отвернулась, всматриваясь туда, где море и небо сливались воедино, и тихо добавила. «А может быть, мне просто нужно во что-то верить?» Руперт бросил на нее быстрый взгляд. Но Дениза уже зашагала дальше, подходя к самому краю бухты. Огромная черная скала выпирала над морем, преграждая путь. Ее основание уже было порядком подточено морем. Виконтесса остановилась, делая вид, что изучает трещины на блестящем базальте. Лорд Сенклер вдруг заметил, что камень блестит так же, как обычно сверкали глаза его спутницы, сейчас полуприкрытые длинными ресницами. Стянув перчатку с руки, Дениза провела пальцами по трещине. «Почему вы вышли замуж за Тони?» Вопрос вырвался сам собой. Дениза обернулась и испытующе посмотрела на спутника, решая, стоит ли говорить. Руперт стоял и ждал ответа, словно от этого зависела его жизнь. Девушка пожала плечами, не понимая, почему ее слова так важны для него. «Мне кажется, это очевидно. Я полюбила. А теперь? Вы все еще любите Тони?» Руперт и сам не понимал, почему спрашивает. «Вам не кажется, что вы лезете не в свое дело?» — вспылила Дениза. Развернувшись, она зашагала к лошадям. Идти в развивающейся юбке по вязкому песку было затруднительно, и Руперт легко догнал жену кузена. «Не сердитесь», — примирительно произнес он, беря девушку под руку. «Признаю, мои манеры далеки от идеальных, но вчера я весь вечер гадал, что могло связать вас с Энтони. Это очень удобно — списывать все либо на собаку, либо на манеры, которые далеки от идеальных», — в гневе процедила Дениза и попыталась выдернуть руку, но лорд Сенклер держал достаточно крепко. «Они действительно далеки от идеальных», как, впрочем, и у моего пса». Руперт с мольбой посмотрел на девушку. «Я это заметила», — холодно отозвалась она. «Прошу вас, простите меня». Мужчина покаянно опустил голову. Цилиндр соскользнул и покатился по песку. Терьер радостно кинулся вслед, решив, что перед ним новая игрушка. Впрочем, лорд Сенклер не обратил на это никакого внимания, все еще удерживая за руку жену кузена. «Ваш пес сгрызет цилиндр», — заметила Дениза, понимая, что просто так избавиться от настойчивого родственника не удастся. «Он все-таки не настолько дурно воспитан, всего лишь обслюнявит и изваляет в песке». Руперт улыбнулся. «Значит ли ваше беспокойство, что вы сменили гнев на милость?» «Не так быстро, милорд», — девушка тряхнула волосами. «И как долго ждать? Почему вам так важно мое расположение?» Руперт беззаботно пожал плечами. «По-моему, это очевидно. Вы жена моего кузена». «Глупости. Вы не хотите говорить правду». Дениза смело посмотрела прямо в золотисто-зеленые глаза. «Зачем вы следили за мной?» «С чего вы взяли?» «Бросьте. В вашем распоряжении все побережье Корнуи, но вы приехали именно сюда. Мне всегда нравилась эта бухта. Именно тогда, когда я здесь...» «Я не встречал вас здесь ранее, но вы, несомненно, придаете особое очарование этому пейзажу». Заметив, что морщинки около глаз Руперта стали более явными, Дениза вспыхнула. «Вы смеетесь надо мной!» Она снова попыталась вырваться, и Сен-Клер чуть сильнее сжал пальцы. «Всего лишь над собой», — успокоил он девушку. «Хотя вы правы, я действительно искал встречи с вами». «Зачем?» — озаренная внезапной догадкой, виконтесса прищурилась. «Тони попросил вас, верно? Решил, что если нас будут видеть вместе, то он сможет подать на развод?» «Все зашло так далеко». Смех пропал. Теперь зеленые глаза внимательно всматривались в лицо Денизы. Она в досаде прикусила губу, понимая, что сказала лишнего. Руперт чуть сильнее сжал ее пальцы, напряженно всматриваясь в темные глаза. «Тони действительно хочет развода?» Он заметил, что во взгляде Денизы мелькнул испуг. Впрочем, она тут же взяла себя в руки. «Это не ваше дело, лорд Сен-Клер», — уверенно произнесла виконтесса, хотя сама не испытывала такой уверенности. «Может быть, я могу помочь вам?» — предложил Руперт. Это было ошибкой. Девушка вскинула голову, точно норовистая лошадь. «Не думаю, что мне понадобится ваша помощь, милорд, и будьте добры отпустить меня». Секунду они смотрели друг на друга. Темные глаза против золотисто-зеленых. Затем пальцы, тисками сжимавшие ладонь девушки, разжались. «Как вам будет угодно?» Лорд Сен-Клер вежливо поклонился. Дениза бросила на него мрачный взгляд и направилась к лошадям, пасшимся на вершине холма. Не шелохнувшись, Руперт смотрел ей вслед. Дениза легко затянула подпругу и вскочила в седло. Не выдержав, все-таки оглянулась, после чего пришпорила лошадь и понеслась в сторону имения. Лорд Сен-Клер моргнул, прогоняя наваждение, после чего перевел взгляд на Тори, стоящего у ног хозяина с цилиндром в зубах. «Ты абсолютно прав, Тори», — задумчиво произнес лорд Руперт, обращаясь скорее к самому себе, нежели к псу. «Виконтессе Сен-Клер действительно выгодна смерть мужа». Терьер в ответ коротко тявкнул.